Не только сталинизма, нет, всей идеологии подавления человека громадной государственной машиной. Иногда, когда мне особенно тоскливо на душе, я утешаюсь тем, что участвовал в разрушении таких бетонных основ старого режима, как культ вождя, авторитарная власть, холопство народной массы, и особенно в утверждении элементарных общечеловеческих ценностей современной цивилизации, свободы, достоинства, личности, демократии, открытого общества, политической культуры. Ничего нового, никакого открытия в этом нет. Лучшие цивилизации везде основаны на таких ценностях. Но как нелегко было выдавливать из себя рабскую покорность стереотипам, и как невероятно трудно было нести новое сознание и руководителям, и общественному мнению. Скромные и незаметные разрушители и строители, мы работали, однако, на самом трудном объекте, твердом, как скала, и грязном, как угольные копья, в забое политики. И даже если мы сделали немного, придут новые поколения реформаторов, которые сделают больше, и пусть они помнят о предшественниках. Это поможет им не повторять пройденного, а идти дальше и проникать глубже. Сейчас, пожалуй, нет страны в мире, которая в большей мере нуждалась бы в реформации и реформаторах. И в большей мере заслужила это своими неисчислимыми страданиями. Сейчас, когда я вступаю в последний период своего существования, с меня все больше опадают, как осенние листья, жалкие догмы той идеологии, в которой я прожил жизнь. Мне все ближе ценности христианской морали и либерализма великих просветителей человечества. Перелистывая недавно нравственные письма Сенеки, наткнулся на высказывание: «Я хотел бы жить свободным среди свободных людей». Меня поразило, что 2000 лет назад люди испытывали ту же жажду и ту же тоску, которую чувствуем мы сейчас. Можно попробовать обрести личную свободу, примкнув к элите, к богатым, благополучным, преуспевающим. Можно отправиться в поисках большей свободы в дальние пределы. Но достойная цель — обретение личной свободы в своей стране, в среде свободных людей. Я никогда не верил, что Россия обречена самой историей на несвободу. Не верил утверждениям Руссо, что в России никогда не будет демократии. Мне больше импонирует мысль Бердяева: добыть себе относительную общественную свободу русским трудно не потому только, что в русской природе есть пассивность и подавленность, но и потому, что русский дух жаждет абсолютной божественной свободы. Принеся неслыханные жертвы своей мечте о невиданном рае на земле, мы сильно опоздали на стремительно летящий поезд мировой цивилизации. Но вся наша великая культура, от Толстого и Достоевского до Кандинского и Прокофьева, свидетельство затаенной силы нашего духа. Мы слишком долго приносили свободу в жертву дурно понимаемому равенству. Настало время раскрепощения и обретения свободы. Каждым писателем, каждым ученым, рабочим, землепашцем, каждой семьей, каждым коллективом, каждой нацией, всей страной. Великим символом либерализма стала деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова. Я счастлив, что успел сказать ему об этом публично за несколько часов до его безвременной кончины. Либерализм, в моем понимании, связан с возвращением к социал-демократическим истокам в их современном истолковании. Личные права, национальный суверенитет, гарантии обездоленным слоям, открытое общество, сбросившее с себя вериги несвободы, изоляции, исключительности, общество, возвращающееся в мировую цивилизацию. Мою позицию лучше всего выражает принцип плюрализма, многопартийности в политике, смешанной собственности в экономике.